«Этого не нужно», — отмахнулся Золотарев. «Я предупредил вас, дети мои, мой отцовский долг исполнен, вы спасены. Если небесные духи не заберут меня обратно в небесный мир, вы найдете меня на берегу реки, в ивовых зарослях. Пойдем, Ласка, я устал, я хочу отдохнуть. Стой, ты куда?» — закричали ему в спину сразу несколько мужчин. «Когда придут скифы, откуда? Как твое имя? Ты не врешь, откуда ты это взял?» Но молодой чародей только отмахнулся, не поворачивая головы. Воспитанник братства не собирался вступать в разговоры, которые неминуемо выведут его на чистую воду. Он спешил убраться из кочевья, пока растерявшимся лесовикам не пришло в голову поймать его и допросить. И потому, едва только между ним и стойбищем оказалось несколько деревьев, предпочел исчезнуть, закрыться простеньким мороком на отведение глаз. Путь назад по дневному, залитому светом лесу занял заметно меньше времени, чем ночная и утренняя беготня. Уже к полудню Степан и Ласка с облегчением вытянулись во весь рост возле своих драгоценных мешков. «Ты назвал меня своей женой, шаман», — сразу припомнила дикарка. «Прости, Ласка, так получилось», — виновато пожал плечами чародей. «Я понимаю, сперва следовало спросить твоего согласия». «Я совсем не обиделась, шаман», — покачала головой девушка. «Можешь называть, мы ведь так и уговаривались». «Это неправильно, Ласка», — вздохнул Золотарев. «Так нельзя». «Ну, тогда не называй», — угрюмо согласилась дикарка. Воспитанник братства крякнул, поднялся с песка, перебрался ближе к девушке и сел рядом с нею, внимательно смотря в ее лицо. «Ирина лицо». Но это, конечно же, была Найришка. И хотя поначалу любимый облик значил для него очень много, но рядом с ним уже почти два месяца через обширную русскую равнину пробиралась отнюдь не практикантка из образовательного училища. Рядом с Золотаревым шла девушка, всегда готовая помочь и поддержать, даже не дожидаясь просьб с его стороны, всегда бодрая и веселая, заботливая и ласковая. Хотя главным было, конечно же, не это. Главным стало то, что Степан мог на нее положиться. Он знал это, он чувствовал, он был уверен в своей спутнице. И хотел бы, чтобы так все оставалось и дальше. Чтобы Ласка из рода Росомахи находилась рядом каждый день, до самого конца его здешнего пути. И хотя девушка уже сделала свой выбор, отдав ему свою судьбу в обмен на красоту, она все равно заслуживала услышать от воспитанника братства самые главные слова. «Что-то не так, шаман?» — встревожилась дикарка и торопливо себя ощупала. «Со мною опять неладно? Или ты что-то задумал? Я должен сказать тебе, Ласка, дочь Росомахи», — ответил Золотарев, — «что ты самая удивительная из встреченных мною девушек. Ты светлая и отзывчивая, ты чиста душой, ты сильная и хозяйственная, ты невероятно, удивительно красива. И хотя я явственно недостоин твоего внимания, но я все же спрошу тебя, чудеснейшая из невероятных, об одном очень важном для меня». «Что?» — с тревогой перебила его дикарка. «Ты меня, Ласка, я прошу тебя стать моей женой». «А-а-а». Девушка сгробастала воина Купавы в жадные объятия и едва не сломала ребра, прижавшись щекой к щеке. «Ты клянешься пред небесами, землей и глазами леса. Клянешься мне в вечной любви». «Это правда, шаман?» О любви Степан предпочел бы не вспоминать, ведь он видел перед собой не только туземку из густых чащоб, но и свою ненаглядную Иришку. Но на вопрос нужно было отвечать, и чародей решился. «Да, Ласка из рода Росомахи, я клянусь, и я клянусь тебе, безродный шаман, отныне ты можешь быть уверен в моей любви, в моем очаге и моем лоне». Уткнулась лбом в его лоб дикарка. «Ты и только ты останешься моим мужем до тех пор, пока родивший нас лес не заберет обратно нашу с тобою смертную плоть, и да будут небеса, земля и глаза леса свидетелем моей клятвы». Ласка подкрепила свои слова крепким поцелуем, и он показался на вкус совсем другим, нежели все прежние, очевидно, супружеским. И то, как она распустила ремень и скинула с себя платье, это тоже стало первым шагом в их общую новую жизнь. Вкусив замужество, молодые люди развели костер, подбросили в него для дыма немного непросохшего хвороста, и дикарка снова взялась за рыбу, нанизывая тушки на заостренные ивовые прутья. «Это даже лучше, что она вот так вот денек полежала», — с веселой живостью призналась девушка. «Соль за это время в мясо впиталась, и теперь куда как вкуснее запечется». После полутора голодных дней первые шесть рыбешек проскочили в животы просто незамеченными. Ласка взялась за вторую порцию, а чародей отправился за хворостом, вскоре вернувшись с целой охапкой. Похоже, тут никто и никогда не искал дров, сказал он, высыпая добычу на уже изрядно вытоптанную поляну. «За день столько сушняка набрать можно, что целый год топить хватит». «Да, шаман», — согласилась девушка, протягивая ему ветку с двумя жареными окунями. «Возле кочевий валежника обычно не сыскать, иной раз на полдня пути за топливом уходить приходится». Колдун принял угощение, сел рядом с ней на подстилку и принялся обгладывать зубами горячее мясо, то и дело сплевывая мелкие косточки. Дикарка Вера себя более культурно отламывая белую плоть маленькими кусочками, выбирая кости и только после этого отправляя рыбу в рот. «Вкуснятина!» — похвалил угощение Золотарев. «Как поем, еще на рыбалку схожу, пока еще лесовики нас найдут, если вообще искать станут». «И что тогда?» — спросила Ласка. «Придумаем чего-нибудь другое», — невозмутимо пожал плечами воин Великой Купавы. «Найду нужное предсказание для другого племени, или соблазним лесовиков солью, или вмешаюсь в схватку. В худшем случае придется основать собственное кочевье. До осени время еще есть». Послышался треск, сквозь ивняк на поляну вылетели трое всадников, осадили коней, опустив копья со сверкающими на солнце обсидиановыми наконечниками. Штаны и куртки из сыромятной кожи, украшенные по швам замшевой бахромой, островерхие шапки, сшитые мехом внутрь, широкие ремни с бронзовыми пряжками, на них ножи и боевые палицы с каменным навершием. У одного из чужаков рукоять ножа была из красной меди, у другого ворот скрепляла медная же фибула. Все всадники выглядели молодо, ни бород, ни следов бритья, однако лица были обветренными и обожженными солнцем, даже брови и ресницы выгорели до полной белизны. «Скифы!» — жалобно простонала Ласка. «Попались!» — довольно расхохотались степняки. «Вот, значит, куда вы все со стойбища разбежались?» Золотарев встал, и всадники тут же двинули вперед копья. «Только шелохнитесь! Сразу на пику наколем, как барашка на вертел! Спиной повернитесь оба, руки за спину заведите!» Чародей послушался, встав, однако, так, чтобы краем глаза видеть свою спутницу. Побледневшая Ласка тоже подчинилась требованию степных разбойников. От растерянности она забыла про вертел с рыбками и скрестила кисти, удерживая его в пальцах. «А девка-то хороша!» — оценили ее стать скифы. «Сиськастая! А волосы какие? Чистая медь!» — послышался шорох. Судя по звуку, спешились двое. Один, хрустя гнилыми веточками, направился к дикарке, другой — к воспитаннику братва. Третий, понятно, сторожил, держа наготове пику. «Сегодня у тебя будет счастливая ночь, красотка», — пообещал девушке лопоухий степняк, наматывая ласки на запястье тонкий ремешок. «До рассвета не вздремнешь ни разу». С этот миг чародей ощутил касание к своим рукам, резко повернулся, чуть приседая, и тут же выпрямился, вкладывая в удар кулака всю силу мышц левой ноги, спины, правой руки и вес своего тела. От правильного, как из учебника, апперкота снизу в челюсть степняк чуть подлетел вверх и стал падать на спину, а воин братства тут же присел с проворотом, копье всадника скользнуло над спиной, сильной подсечкой свалил второго скифа, и еще до того, как тот коснулся земли, рубанул ребром ладони по горлу. Сидящий в седле разбойник отвел копье после промаха, попытался наколоть жертву еще раз, но его оружие оказалось слишком тяжелым для охоты на вертлявого противника, ни на миг не остающегося на одном месте. Выхватывая нож, колдун ринулся вперед, заходя слева, на ту сторону, колоть куда с седла получалось очень неудобно, не с руки. Степняк резко потянул поводья, заставляя лошадь повернуться, снова отвел пику. Но в этот момент воин Купавы, что есть силы, ударил скакуна рукоятью ножа по ноздрям. Всхрапнув от боли, конь попятился и встал на дыбы. Золотарев скользнул под брюхо и сильным широким взмахом распорол обе подпруги, тут же метнувшись вправо. «Червите в глотку!» — заорал степняк, вместе с седлом заваливаясь назад. В этот миг он оказался совершенно беззащитен, и колдун быстрыми частыми движениями несколько раз вогнал нож ему в бедро на всю глубину, и тут же отскочил, перевел дух, отер лезвие о траву, спрятал в ножны, подошел к нокаутированному противнику, перевернул на живот и подобранным ремешком связал степняку руки. Пощупал пульс у второго, но удар по горлу оказался для того смертельным. «Ну, извини», — развел руками Золотарев, вернулся на свое место, подобрал прут с недоеденной рыбой и продолжил истребление окуньков. Ласка, все еще стоящая с руками за спиной, посмотрела на мужа с некоторым недоумением. Резко развернувшись, громко сглотнула. «Как это, шаман? Как ты это сделал? Я же шаман!» — с усмешкой напомнил Золотарев. «А там что?» — Снова сглотнув, Ласка указала на скифа, со стонами и руганью копошащегося среди кустарника. «Не подходи к нему, милая», — посоветовал чародей. «У него там копье, палица, ножи, как бы ни поранил». «Ты один убил трех скифов?» — почему-то сипло спросила девушка. «Одного», — поправил ее Золотарев. «Двое еще живы». Ласка перевела взгляд на связанного степняка и в третий раз сглотнула. «Интересно, откуда они взялись?» Обгладывая хребтинку мелкого окуня, спросил молодой колдун. «Ведь на лошади через лес не пробраться. Степь рядом», — пробормотала дикарка, переступая через мертвого врага. «Скифы часто разбойничают в землях рода куницы. Наверное, знают какие-то тропы. Река мелководная, по берегам ива. Можно скакать прямо по ней. Увидели дым, повернули к нам. Может, погасить костер? Оставь», — покачал головой чародей. «Мы же хотим, чтобы лесовики нас нашли. Пусть коптит. А если опять скифы появятся? Да пускай», — скривился Золотарев. «Теперь я буду настороже и второй раз так глупо не попадусь». Дикарка снова обвела взглядом поле схватки, вдруг метнулась к лошади, понуро мнущейся рядом с мертвым хозяином, открыла клапан через седельной сумки, пошарила внутри и резко обернулась, гордо вскинув над головой какой-то сверток. «Копченое мясо. Можешь сегодня больше не рыбачить, шаман. Я накормлю тебя по-настоящему». Это оказалось правдой. Ласка завернула добычу в неведомую пришельцу из будущего траву, похожую на ревень, но с мелкими листьями. Сделав толстущий кулек, зарыла его в золу и снова развела сверху огонь. Костер девушка поддерживала несколько часов, после чего откопала угощение и сразу рассекла кремниевым ножом, позволив вырваться наружу облаку столь ароматного пара, что у чародея сразу засосало в желудке. Но самым потрясающим в стряпне дикарки стало то, что главным лакомством оказалось не мясо, а пропитанные мясным соком листья, в которых оно запекалось. Аккурат после того, как сытые и довольные спутники разлеглись около кострища, кусты снова затрещали. Но на этот раз на поляну вышли не скифы, а охотники в замшевых штанах и куртках, расшитых костяными шариками, с короткими тонкими копьями, больше пригодными для метания, нежели для битвы, и без каких-либо металлических украшений, пряжек и застежек. Они с интересом осмотрели поле схватки, привязанных к кустарнику лошадей, после чего уважительно поклонились воспитаннику братства. «Мы рады, что небесные духи не забрали тебя обратно на небо, старый шаман. Это так, дети мои», — поднялся навстречу молодой чародей. «Боюсь, нам с женой придется добираться туда прежним способом. Сиречь, состариться еще раз и умереть. Но расскажите, как кочевье? Оно разорено?» «Нет, старый шаман», — покачал головой синеглазый охотник, подбородок которого опоясывала густая седая борода, а вот вместо усов тянулся бордовый шрам, частью затрагивающий крупный рыхлый нос. «Тебе, знамо, никто не поверил, не признали тебя за своего, ты уж прости. Однако большинство семей все равно ушли в чащу, не захотели рисковать. Остался только Камазев, наш мудрый шаман, его жена, дети, и еще его брат с семьей, и еще двое родичей. Они сказали, что ты лгун и не похож на шамана, и посмеялись над нашими страхами. Сказали, ты хочешь, чтобы все разбежались, а потом придешь и обворуешь стойбище». Охотник еще раз осмотрелся, положил ладонь на шею, покрутил головой. «Вестимо, скифы разведали наше кочевье. Они знали, сколько рабов хотят увести. Они искали остальных, раз дошли даже сюда. Что с ними случилось? Они меня поймали», — спокойно объяснил Золотарев. «Так что с кочевьем, когда мы вернулись, то нашли голову Камазева на шесте, его жену и брата мертвыми, и еще двух родичей. Остальные пропали. Молодых парней и женщин скифы увели с собой. Пятерых», — немного нескладно сказал лесовик. «Хорошо, что небесные духи не забрали тебя обратно. Ты сильный шаман. Нашему роду нужен сильный шаман. Я успел подзабыть, каково жить в этом мире», — посетовал воспитанник братства. «Забыл, где охотиться, как спасаться от холода и дождя. С момента моей первой смерти ваши обычаи успели сильно измениться». «Какие обычаи?» — не понял лесовик. «Как я понял, ваш шаман не сумел справиться всего с несколькими скифами», — кивнул на мертвые тела в ивнике Золотарев. «Как он смог стать вашим проводником в мире духов? Это очень опасное место для неумелого бойца». Охотники переглянулись. О том, что шаман может быть воином, они, понятно, никогда не слышали. «Борода, скажи ему», — негромко потребовали мужчины. «Скажи, Камазев мертв, старый шаман», — повторил лесовик. «Нашему кочевью нужна защита от нежити, с глаза и беды. Мы отдадим тебе дом Камазева, его угодья, припасы и снаряжение. Ты согласен стать нашим шаманом?» «Получилось!» Взорвался изнутри восторгом воспитанник братства, однако внешне попытался сохранить спокойствие. «Смогу ли я достойно помогать вам, дети мои, после полутора веков забвения?» Задумчиво сказал он. «Соглашайся, мой возлюбленный муж», внезапно вмешалась в разговор Ласка, которая подкралась к колдуну сзади и положила подбородок ему на плечо. «Раз уж мы попали в мир живых, нужно попытаться жить, как живые. Я так давно не занималась обычными домашними делами. Ты этого хочешь?» Чуть повернул голову к ней Золотарев. «Я этого хочу», подтвердила девушка и вышла из-за спины супруга. «У нас есть подарок от небесных духов, охотники. 3 мешка соли. Они наши, прихватите их с собой». Предки принесли соль. Восторженно охнули лесовики, и воин Купавы нутром понял, что уж теперь-то их точно никуда и ни за что не отпустит. Шаман из рода Куницы. В племени лесовиков царил матриархат. Не совсем тот, о котором когда-то давно Степану Золотареву рассказывали в школе, в стиле Зины, королевы амазонок, командующий слабенькими, порабощенными и покорными мужчинами. Реальный матриархат выглядел совершенно иначе. Как ни странно, главными в нем считались как раз мужчины. Именно охотники принимали решение, с кем роду Куницы воевать, с кем мириться и когда следует кочевать с одного места на другое. Что до женщин, то они тоже были достоянием мужчин. Зато самим женщинам принадлежали дома, а также припасы, очаги, крыши и постели, дети, вообще все накопленное за долгую жизнь добро. Принадлежало до такой степени, что хозяйка могла даже выгнать нерадивого мужа, а охотник имел право разве что уйти сам. Учитывая то, что лесовики из рода Куницы никогда ни с кем не воевали, а кочевать в обозримом будущем не предполагалось, быстро становилось понятно, кто именно является в племени английской королевы и почему все здешние девушки с такой страстностью рвались замуж. По большому счету, возмужавший юноша имел здесь только одно единственное право – однажды выбрать, кого именно из соплеменниц он станет кормить всю свою оставшуюся жизнь. В наследство от Камазева шаманской семье досталось сразу 2 чума. Один жилый, с большим очагом, с выстеленным шкурами полом, с засыпанным рысьими и барсучьими мехами ложем, с плетеными из бересты коробами, полными чем-то пряным, копченым и сухим, и с корзинами с луком и чесноком. Второй чум, заметно меньший, весь прокопченный и с маленьким кострищем, застеленный лапником и сухой травой, заполняли плетеные обереги, ловцы снов, украшенные перьями и хвостами мелкого зверья, а также нанесенные на коже и звериные черепа руны. И вдобавок ко всему сверху болтались пучки старой сухой травы, даже на запах горькой от пропитавшего ее дыма. Золотарев заглянул сюда с таким же ощущением, с которым программист мог бы заглянуть в пыльный чулан, заставленный арифмометрами, засыпанный счетами и логарифмическими линейками. Сречь, вещами исправными и когда-то очень полезными, но теперь такими жалкими. На этом сокровища покойного шамана не заканчивались. 2 десятка чумов стойбища накрывал сверху один общий полог, из которого наружу торчали только самые верхушки жилищ с дымовыми клапанами. Посему между домами имелось спрятанное от осадков место, где лежали санки, лыжи, лыковые короба и 3 кожаных корыта разного размера. Они и стали единственной находкой, доставившей радость воспитаннику многовекового братства. Для создания зеркала из спящей воды, самое то. Ладно, осмотревшись, сделал для себя вывод Золотарев. Будем разгребать. В первую очередь он собрал все развешанные веники и спалил их в очаге, затем стал подбрасывать туда же амулеты, перемежая со старым лапником. Под хвойными ветвями открылась голая влажная глина. Пришлось отправляться за свежими еловыми ветками, перемежая их на полу с ароматной серебристой полынью и можжевеловыми кисточками, для очистки воздуха и защиты от насекомых. Хлопоты заняли несколько дней, как вдруг, скифы, скифы и вы. Тревожный крик заставил всех женщин и детишек высыпать наружу. Мужчин в кочевье оказалось всего 3, охотники днем уходили к своим ловушкам, за добычей, скифы. Мчался по тропе со всех ног мальчонка лет 11, но притом в поясе с ножами и копьем в руке. «Пря-я-я-ячтесь все е-е-е, скифы и вы, отец их в сторону уводит, бегите». Однако вдалеке уже слышался конский топот, обогнать конного пешему, понятно, не по силам, как бы он ни спешил. Бабы тут же взвыли, дети завизжали, мальчишки постарше, старики и недавно вывихнувший ступню третьяк стали расхватывать копья и топоры. «Стоять!» — во всю глотку рявкнул Золотарев. замолчите. Он опустил веки, шумно втягивая носом воздух, быстро соткал в голове редкий низкий сосновый сухостой, понизу опушенный мхом и осокой, добавил блеск от редких, затянутых ряской лужиц, несколько кустов рогоза, вскинул ладони и, словно стену, поставил этот морок перед собой. Через миг на поляну вылетели полтора десятка верховых степняков, с копьями и палицами в руках и целыми охапками ремешков на поясе, словно каждый намеревался поймать по полсотни рабов. Скифы натянули поводья, обозрели раскинувшееся перед ними болото. «Заблудились, что ли?» – пробормотал один. «Здесь же где-то кочевье стояло, и мальчишка сюда же бежал», – добавил другой. Колдун понял, что разбойники вот-вот могут усомниться, и тогда морок неминуемо поплывет, и бросил вправо, к дальним соснам, мелькающую тень. Наскоро очертил контур, добавил сверкание пяток. «Вон он!» – закричали сразу несколько степняков, и все вместе разбойники дали шпоры скакунам, посылая их в погоню. «Своих, верно, ищут», – пробормотал один из стариков. «Трое ведь не вернулось», и он многозначительно покосился на нового обитателя кочевья. «Сейчас найдут», – пообещал Золотарев, выдернул у него из руки тонкое охотничье копье, потом забрал оружие еще у нескольких мальчишек, повесил на пояс сразу четыре палицы, вышел из-под прикрытия морока и зашагал вслед разбойникам. По уму, охотников за рабами следовало заманить в настоящее болото, в непролазную бездонную топь, но вот беда, топи в здешних местах не имелось, и потому молодой колдун издал самый грозный рык, на который только был способен, откопал из памяти огромного орка из Варкрафта, клыкастого, зеленого, широкоплечего, с огромным мохнатым загривком, в меховой тоге с широкой юбкой, и выпустил его в лес. Монстр ринулся вперед, размахивая двумя дубинами и ломая деревья на своем пути. Скифы, промчавшись за ложной целью до укрывающего родник ельника, как раз повернули коней. И сказать, что они опешили, значило ничего не сказать. Полтора десятка воинов побелели на глазах, их челюсти отвисли, и они натурально перестали дышать. Наверное, будь разбойники в степи, то просто дали бы деру. Но в лесу верховому человеку трудновато. С одной стороны ельник, с другой заросли ольхи и бузины, через которые и пешему не продраться, а по единственной тропе, ведущей через более-менее редкий сосновый бор, шагало невиданное чудище. «Копья!» — закричал скиф в остроконечной шапке с костяными накладками, с медной фибулой на вороте плаща. «Наколем его, братья! Вперед, вперед!» Всадники начали разгон, орк вскинул дубины, чародей хорошенько размахнулся дротиком, метнул, следом торопливо бросил остальные охотничьи копья и схватился за палицы. «Та-а-битии!» Со странным возгласом степняки ударили во врага. Пролетев сквозь морок, двое врезались пиками в сосновые стволы и вылетели из седел сами. Двух сбил копьями Золотарев, остальные проскочили. Колдун поспешно добавил страшилищу раны на плече и в животе, торчащие из ноги ратовище, взревел как бы от боли. Орк взмахнул дубинами. Степан, хорошо раскрутив, метнул одну палицу, другую. Тут же сдернул с пояса вторую пару. Один скиф вылетел из седла, получив попадание в голову, тут колдуну повезло. Второй охнул от удара в грудь, еще одна палица попала в конский круп, и скакун метнулся в сторону, словно бы от ужаса. Последняя бесполезно, но громко ухнула в дерево. Поняв, что даже раненое чудище все еще слишком опасно, степняки послали коней в галоп и со скоростью стрел исчезли в пыли, уносясь по той тропе, по которой примчались. Молодой чародей устало зашагал к кочевью, и вместе с ним, съеживаясь на ходу, туда же двинулся орк, по ходу движения тихо развеявшись. Золотарев смахнул со стойбища морок, а то ведь охотники вечером собственного дома не найдут, и увидел замерших в испуге, бледных как снег женщин и детей. «Вы все видели, да?» сообразил воспитанник древнего братства. Да уж, в суете было не до фильтрации конечных получателей. Вы вот что, сородичи, всегда помните о главном. Я на вашей стороне. Он подмигнул ближним туземкам и поднырнул под край общего полога. Поздним вечером, когда на безлунное небо высыпали бесчетные яркие звезды, перед главным входом под полог многошатровой стоянки, вокруг большого общего костра собрались охотники рода куницы, пятеро юношей лет 14, восемь зрелых мужчин да три ветхих старика, уже давно не приносящих добычи. «Я созвал вас, братья, потому, что скифы уже дважды приходили к нам с облавой», степенно сказал лесовик с обожженной губой. Сохник слышал, они сказывали, что кочевье должно стоять именно здесь, к когда старый смог обмануть их взгляды. Вестимо, степнякам удалось выследить наше стойбище. Они станут приходить снова и снова, пока не поймают и не уведут на шахты нас всех. Полагаю, самое мудрое сейчас – это уйти от беды на новое место. Что скажете, охотники? Может так статься, борода? – прохрипел совершенно лысый старик со скрюченными руками и в вытертой замшевой одежде без каких-либо украшений. Нас выдал кто-то из их новых рабов. Скифы забирают на шахты только сильных пленников. Остальных они пытают. Выдержать долгие муки способен не каждый. Кто-то мог выдать здешние тропы, дабы избавиться от мук. Тогда они знают все пути. Борода, смуглый остролицый охотник пригладил ладонью недавно бритую голову. Нужно откачевывать на дальние стоянки. Туда, где старые тропы давно заросли, а новые лягут в иных местах, о которых мы и сами пока не ведаем. Да, нужно уходить к дальним угодьям, согласился с ним мужчина, чем-то похожий на остролицего, только помоложе, и в одежде из гладкой кожи, а не в замше. Здешние ловушки все еще приносят хорошую добычу, задумчиво сказал гладко бритый круглолицый лесовик, через грудь которого шли три полоски костяных шариков, а под ними красовались две резные костяные звездочки. Мы тут обжились, построились, сделали запасы, натоптали хорошие дороги. На новом месте все придется начинать сначала. Скифы благодарны тебе за эти дороги, Луниной, горячо ответил остролицей. Рабам же припасы не нужны. Тебе хорошо говорить, писец, у тебя токма один малый, огрызнулся круглолицей, а у меня пятеро. Мне кроме них в дальний путь ничего не взять. Детям крыша нужна и огонь. Когда я смогу поставить чум на новом месте? Опять же, дождей уже давно не случалось. Как бы во время кочевья не зарядили, а под дождем и без крыши дочери голодного демона только так детей воруют. Раз пять сходим, все и перенесем, пожал плечами писец. Зато на новом месте охота всяко добычливее окажется. Хотелось бы все же услышать слово шамана, негромко, но весомо оборвал спор борода. Ты почему молчишь, старый? Я отпустил половину скифов живыми не просто так, так же тихо, как лесовик, ответил Золотарев. Пусть они вернутся к себе и расскажут о живущем здесь чудовище. Думаю, на несколько лет это отобьет степнякам охоту соваться в наши края. Они захотят победить чудище, сказал остролицый лесовик. Это вряд ли, покачал головой колдун. Когда опасный зверь лезет к тебе в дом, ты будешь сражаться до конца. Когда он сидит в доме недоброго соседа, ты просто перестанешь к нему заглядывать. Победа над страшным зверем принесет победителю почет и уважение. Многие захотят сразиться с чудищем просто ради славы. Неожиданно поддержал писца Луниной. Набегом, может статься, скифы больше и не прискачут. Но вместо них может заявиться один из детей Табити или кто-то из степных вождей с дружиной. Вместо того, чтобы протаптывать новые дороги у нового кочевья, проще сделать засеку на старых, удобных для степняков, тропах, ответил воспитанник братства. Какую еще засеку, старый? Не поняли лесовики. Где-нибудь в узком месте свалить несколько крупных деревьев на тропу, макушками на юг. Крупные ветки обрезать и заточить, объяснил Степан. Через такое препятствие ни конному, ни пешему не продраться. Его можно обойти. Можно протиснуться и обрубить ветки. То есть, поднять шум на весь лес, пожал плечами колдун. Пока скифы прорываются, мы успеем спокойно приготовиться к встрече, набрать камней, переодеться, приготовить оружие, разойтись по засадам, и тогда мое чудовище с легкостью порвет их всех на куски. Много деревьев придется срубить, шаман, спросил борода. Для лесовиков, имеющих в своем распоряжении только каменные топоры, срубить толстое дерево – это маленький подвиг, полдня, а то и целый день работы. Так что все мужчины заметно напряглись в ожидании ответа. Засеку нужно класть в 2-3 слоя, ответил Золотарев. Так что все зависит от дороги. Узкую можно перекрыть насмерть всего тремя деревьями. Для широкой понадобится не один десяток. Но ведь это будет проще, нежели переносить все кочевья на несколько дней пути в другое место. Разве нет? Дело шаман говорит. Неожиданно прохрипел старый сохник. Помню, попал я как-то в юности в свежий бурелом. Дерево на дереве лежали, да ветки все переплелись. Пытался я там пройти, да так и не смог. Рукой махнул и в круговую отправился. С лошадьми же там и по сей день делать нечего, пусть даже все ветки сгнили в труху и половина стволов осела. Не пройдут. Если вместе возьмемся, обвел глазами охотников Луниной, и каждый хотя бы по два дерева срубит. Можно даже по одному, потер шею борода. Коли за пчелиной падью тропу загородить, то там с одной стороны низина топкая, а с другой ельник старый. Через него и так не протиснешься, да еще зимой ветер половину деревьев поломал, тут и там поперек пути валяются. Пеший все ноги переломает, конному вовсе дороги нет. Как мыслишь, писец? Ну, давайте попробуем, со вздохом согласился Остролицый. Но если скифы придут снова, мы с женой все равно откочуем. Хоть со вами, хоть без вас, так и решим, подвел черту Борода. Остаемся здесь, завтра все идем к пчелиной поди и строим завал. Охотники с явным облегчением стали подниматься. Вестимо, заниматься сворачиванием селения и переносом его в другое место никто не хотел. Учитывая полное отсутствие у лесовиков домашних животных, такая работа обещала стать очень долгой и тяжелой. Как успел понять Золотарев, если лесовикам требовалось навестить дальние угодья, они предпочитали сходить туда, поохотиться и вернуться с добычей домой, а не уезжать всем кочевьем. В разных концах родовых земель у всех семей имелись небольшие стоянки, заимки, куда можно прийти, пожить и уйти, не таская с собой ничего, кроме оружия и добытого зверья. Главное же стойбище перемещалось только в самом крайнем случае. «Скажи, Борода», — подошел к задержавшемуся лесовику Золотарев, — «почему наш род живет здесь, рядом со степью? Почему не откочевать к северу, подальше от скифов? Лес остановит степняков куда надежнее, нежели любые чудовища или любая крепость. Дальше, чем на 3-4 дня пути, всадникам в чащу не пробраться. Для лошадей здесь нет ни дорог, ни еды. Ты задаешь странные вопросы для нашего предка, шаман», — хмыкнул мужчина, молчаливо признаваемый на стойбище за старшего. «В небесных чертогах нет войн, рабства и голода, Борода. Мы жили в чумах из рысьего меха и спали на песцовых шкурах, не зная опасностей. Я очень многое успел позабыть. Я предупреждал об этом, когда вы звали меня обратно. На севере нет скифов, старый», — прищурился на него обожженный лесовик. «Но зато там есть славяне. Скифы приходят и уходят, а славяне остаются рядом навсегда. Сидят по берегам рек, в своем парусе, и в любой миг могут схватить одинокого чужака, чтобы потом продать варягам. У нас набеги случаются иногда, на севере они не прекращаются ни на миг. Еще неизвестно, что лучше. Я знаю, Любый завоевал много славянских земель и разрушил тысячи святилищ сворожичей», — Борода указал на стоящего за утоптанной площадкой одинокого идола, у ног которого лежала стопка и аккуратно сложенная чистая одежда. «Под его властью больше нет рабства, а соль доступна всем. Однако посланник небесных духов один, совершенно один. Если с ним что-нибудь случится, сворожичи очень быстро вернут свои капища и свою власть обратно. Коли Любый такой могучий победитель, отчего не поможет нам разгромить скифов? Потому что скифы приходят и уходят, а славяне остаются всегда», — повторился лесовик. «Если славяне узнают, что Любый вел детей небесных духов на войну со скифами, они тут же забудут его законы, и все покатятся по-прежнему. Вымогательство за соль, запреты выходить к воде, захваты молодых лесовиков и продажа их в рабство. Скифы дают за каждого сильного пленника по медному котлу. Кто же устоит перед подобным соблазном?» Воин Великой Купавы только скривился в ответ и тяжело вздохнул. Человеку 21 века, привыкшему греть еду в микроволновке, заваривать обед в одноразовом стаканчике и в любой момент наливать кипяток из термопота, ему трудно понять, сколь огромным сокровищем является обычный медный котелок. Степан, который за 2 месяца пути с ежедневной обильной рыбалкой ни разу не смог сварить ничего похожего на уху, про это уже догадывался. Без медного котла невозможно сделать ни супа, ни каши, невозможно размягчить хрящи или жесткое мясо, выварить коренья или даже просто вскипятить воды. Без него человек оказывается отрезан от многих очень приятных, вкусных и сытных возможностей. Особенно это чувствительно для беззубых стариков и маленьких детей, для раненых и больных, которым недоступен самый банальный мясной бульон. Глиняная посуда, при всех ее достоинствах, открытого огня не любит и в очагах очень часто трескается. Медный котелок можно вешать прямо в пламя и ничего не бояться. И потому не знающие медной посуды народы рождались, жили и умирали, так ни разу и не вкусив ничего вареного. В сытые годы это просто обидно. В голодные же в медном котле можно выварить кости, кожу, птичьи или рыбьи головы, коренья, жесткие суставы, другие малосъедобные куски добычи, и выжить, уцелеть самому и спасти семью, детей. Так что, да, в этом мире за медный котелок люди без колебаний рисковали головой. Добывать же хорошую медь, как понял молодой чародей, умели только скифы. Медь или бронзу, для качества котлов особой разницы не имелось. Вот степняки и жировали, покупая рабов для работы в шахтах, торгуя выплавленными на их поте и крови фибулами, пряжками, кубками, кольцами, заколками. И, конечно же, котлами. А сами, вольготно пасли в степях табуны, украшали себя золотом и самоцветами, наслаждались невольницами, пировали и веселились, а в свободное время отправлялись в северные края на охоту за людьми. Хотя, кто знает, возможно, точно так же они разбойничали к югу от Великой Степи. «Зачем вам дорога в степь, Борода?» – спросил Золотарев. «Ведь скифы пришли сюда по протоптанной вами тропе, там еще не степь, старый», – покачал головой охотник. «За вязкой низиной начинаются поляны, рощи и луга вперемешку. В таких местах любят пастись олени, зайцы, лоси, быки. От орлов и волков они убегают в лес, под кроны и в заросли, а от рысей, росомах и медведей улепетывают на открытое место. Там за ними никому не угнаться. То есть быки и лоси, орлов и росомах, конечно, не боятся». «Да я понял», — остановил лесовика колдун. «Для каждого зверя найдется свой хищник и свой путь к спасению. Но все вместе они стали для вас очень богатыми угодьями. Мы найдем туда другие, незаметные тропы», — пообещал Борода. «А старую нужно завалить. Тут ты прав. Через 3 дня после последнего набега скифов и устройства засеки за пчелиной падью, на землях рода куницы зарядили дожди, и это окончательно успокоило лесовиков. В непогоду степняки на свою страшную охоту никогда не выходили. Скифы любили разбойничать с удобствами, по теплому солнышку, сухому пути, да чтобы валежника у стоянок в достатке накопилось, а мокнуть в холоде, не в силах развести костра и жуя склизкое копченое мясо, желающих находилось мало. Ласка наконец-то управилась со свалившейся на нее добычей, развесив под крышами обоих чумов, поближе к очагам, длинные ломти подсоленного мяса в палец толщиной для неспешного холодного копчения. Их получилось много, сотни полторы, до весны хватит, и еще останется. Кроме того, конина солилась в корытах, томилась в лубах и квасилась в бочонке. Молодой колдун еще ни разу не посещал доставшихся ему шаманских угодий, однако скифских скакунов лесовики сочли его законной дичью, каковую еще и помогли разделать. Таким образом, маленькая семья старого одним махом оказалась обеспечена припасами на всю будущую зиму. Съесть вдвоем 3 конских туши, это еще нужно постараться. Рыжеволосая дикарка явственно наслаждалась свалившимися на нее хлопотами. 2 дома и припасы, короба и корыта, подстилки и меха, и целая груда вонючих задубевших шкур. Для нее это стало не морокой, не тяжестью и бесконечной работой, а великим богатством, ради которого не жалко ни досыпать, ни доедать и трудиться, не покладая сил, отвлекаясь лишь на приготовление еды и ласки мужа. Сам Степан проводил время, прощупывая ткань окружающего мира, смотрел в воду на будущие кочевья ловкой куницы, терпеливо, день за днем, дабы не упустить возможного набега степняков или еще какой напасти. При этом ему попалось на глаза много интересных, даже важных событий, каковые колдун не поленился записать. Кроме того, чародей считал экстремумы большого масштаба, просматривая, словно в новостных выпусках, самые важные события мироздания, и следил за приключениями своих попутчиков, сразу на 2 года вперед. Так было интереснее, ибо реальность этого мира развивалась уж очень медленно, словно бы с гоночного автомобиля воспитанник братства внезапно пересел на велосипед. А еще колдун ходил за дровами, как же без этого. На топливо Золотарев облюбовал сухостоину в половину обхвата, что стояло в получасе неторопливого пути. Для каменных топоров дерево оказалось слишком уж толстым, а вот для цепной походной пилы, в самый раз. Оттяпав в стороне от посторонних глаз по 2-3 чурбака, Золотарев в заплечном лубином коробе, больше похожем на станковый рюкзак, приносил их затем к стойбищу, и уже там колол на поленья гранитным топором, тоже доставшимся по наследству, весом под 5 килограммов, выточенный из темного камня, с острым расходящимся лезвием и насаженный на березовую метровую рукоять, для колуна он годился в самый раз. Дрова – это потребность постоянная, так что махать тяжелым инструментом Степе приходилось едва ли не каждый день. «Опять деревяшки ломаешь, шаман?» – услышал колдун за спиной насмешливый голос. «Разве это твое дело? Ты должен общаться с небесными духами, старый, выпрашивать у них защиту, узнавать волю предков, ходить в мир мертвых, узнавать нашу судьбу. С того дня, как ты вошел в кочевье, ты не комлал ни единого раза, шаман, не вдыхал дым травы, не пил грибных настоев, не впадал в священный сон. Как нам жить, не зная воли небесных духов, шаман? Зачем ты нам нужен, коли не исполняешь своего долга, старый?» Молодой колдун распрямился, повел плечами, бросил топор и повернулся к песцу. Сурово посмотрел ему в глаза. Золотарев хорошо чувствовал, что не нравится остролицему охотнику, с тех самых пор, как отговорил лесовиков менять кочевье. «Ты не камлаешь, шаман», — повторил свое обвинение лесовик. Колдун перевел взгляд на стоящего чуть поодаль его брата, вытянул руку и щелкнул пальцами. «Это ведь твоя жена стенает третий день, не выходя из чума. Соболь, ей придется еще помучиться, но послезавтра она родит сына, крепкого, тяжелого и здорового, белобрысого и с двойной родинкой на плече. Вырастет славный парень. А ты, зимородок», — указал Степан на девушку поодаль, — «опять родишь зимой девочку. Можешь придумывать имя. Эй, мальчик, иди сюда. Как тебя зовут?» «Вторуша», — пробормотал бритый налысо малыш лет 10, одетый в старую куртку, висевшую на нем, словно пальто. «На тебя и твоих друзей охотится дочь голодного демона», — предупредил Степан. «Если хоть раз попьете из реки или пруда, она вас выследит по речному духу. Поэтому пейте воду только из родника под елями, тогда она вас не найдет». «Понятно?» — юный лесовик весь побледнел и часто закивал. На самом деле Степан уже знал, что вторуша и еще два паренька заразятся то ли дизентерией, то ли холерой, сильно попортив жизнь всему кочевью, но объяснять все это дикарям получилось бы слишком долго и сложно. Сослаться на дочерей голодного демона куда как проще. Где люди обычно ловят кишечную инфекцию, Степан знал, как миновать, тоже. Осталось лишь доступно сформулировать правильную рекомендацию. «Ты, Луниной, полезешь за медом и сломаешь ногу», — колдун продолжил указывать пальцем по очереди на каждого из стоящих неподалеку лесовиков. «Ты, Сигиза, если пойдете через 8 дней за черникой, то от волков из вас спасется только одна». Пожилая женщина охнула и попятилась. «А я?» — спросила от костра молодая девушка. «Ты не пойдешь?» — прищурился на нее Золотарев. «И родишь только следующей осенью. Спроси про ребенка позднее, сейчас ты даже не тяжелая. Я даже не замужняя. У тебя еще есть время, успеешь. Скажи и мне что-нибудь, старый», — появился из-под полога сонный Борода. «Про тебя небесные духи ни разу не вспоминали», — пожал плечами колдун. «Вестима, жизнь тебя ждет долгая, скучная и однообразная. Вот и славно, хвала небесам. А за кого я выйду замуж?» — крикнула от кострища девчушка. «Если назову имя вслух, можем спугнуть», — ответил Золотарев. «Но если хочешь, могу сделать приворот, для надежности. А мне?» — тут же спросили с другой стороны. «Не все сразу», — развел руками колдун и повернулся к остролицему охотнику. Демонстративно загнул один за другим пальцы, что-то шепотом подсчитывая. «Если ты, писец, пойдешь в лес на 12-й день, включая сегодня, то у поросшего вьюнком ручья встретишь крупного голодного медведя. Дальше сам догадайся». Золотарев подобрал топор и обрушил его на чурбак. «Лучше бы полезное что-нибудь сказал», — неуверенно буркнул лесовик. «Полезное?» — не переставая работать, отозвался колдун. «Из полезного дождь через 4 дня начнется. За 3 дня весь выльется и наступит теплынь, но всего дней на 20. Потом ударит заморозки, так что готовьтесь. Зима будет снежная, но теплая. К стойбищу однажды выйдет шатун, но никто не умрет». «Шатун?» — недоверчиво хмыкнул писец. «Так зима долгая, всегда кто-нибудь приходит». Однако через день кочевье огласил громкий крик новорожденного мальчишки, крупного, белобрысого и с двойной родинкой на плече. Это совпадение настолько поразило соболя, что охотник назвал сына Камлаем, в честь предсказания, подарил шаману несколько шкурок куницы и попросил у него надежный оберег для сына. Сразу после этого в чум колдуна одна за другой потянулись женщины, девушки и девочки, за амулетами, заговорами и приворотными зельями. Ласка тоже перебралась сюда, разложила на полу за очагом большущую кожу и, стоя на коленях, старательно натирала ее шершавым гранитным валуном. Девушка утверждала, что в спальном доме пол слишком мягкий для работы, но, скорее всего, ею овладела ревность. Дикарка решительно не желала оставлять мужа наедине с большегрудыми и широкобедрыми жеманными посетительницами. Насколько хорошо помогали чары нового шамана по прозвищу Старый, понять сразу было трудно. Но когда в указанный колдуном день начался дождь и потом закончился в точности с его предсказанием, в даре чародея не сомневался более никто. Про камлание лесовики теперь даже не заикались. «Зачем нужны бубны, пляски, дымы и отвары мухоморов?» — Коли шаман общается с небесными духами легко и просто, словно болтает с соседями по качелью, ведь главное для любого народа – это покровительство небес, а вовсе не шум, дым и прыжки возле огня. Спустя 12 дней писец принес в чум свернутую медвежью шкуру и положил к ногам колдуна. В ответ на его удивленный взгляд ответил: «Памятуя твои слова, старый, на нынешний обход я позвал с собою брата и племянника. Кабы не они, задавил бы меня косолапый, как есть задавил, зато тебе и поклон». С тех пор астролицый охотник стал для нового шамана самым верным сторонником. Прошла недолгая оттепель, ударили обещанные заморозки. За повседневной суетой почти незамеченным прошел очередной набег скифов. Степняки числом в два десятка вышли к приготовленной родом куницы засеке и увидели за нею злобного клыкастого великана. Разбойники стали метать стрелы, целясь в глаза монстра, и даже видели много точных попаданий. Орк прикрывал лицо ладонью, злобно рычал и бросался в ответ камнями. Самыми настоящими, Золотарев, Борода и Луниной, невидимые за мороком, метали их прощами. Убить никого не убили, однако один из крупных голышей угодил степняку в лицо, еще пара врезались разным скифом по ребрам, да лошадей несколько раз зашибло, одна даже упала. После чего разбойники отступили и ушли, даже не попытавшись разобрать засеку. А через день крупный матерый волк за шкирку приволок Луниное из леса и бросил на краю стойбища. Бедро охотника оказалось плотно примотано веревкой к двум толстым рябиновым веткам со следами свежего излома. «Вот, за медом слазить попытался», — виновато признался лесовик. «А сук возле дупла возьми, да и обломись, от судьбы не уйдешь». Вскоре наступила настоящая зима, земля затвердела от мороза, прикрылась снежным покрывалом, и лесовики наконец-то смогли достать свои сани и волокуши. Наступил главный сезон заготовки березняка, ведь главный и неизменный вопрос любого зимовья – дрова. Единственный источник света и тепла в холодное время. Это только летом можно откинуть на крыше чума дымовой клапан и впустить дневной свет, не боясь холода, а огонь разводить только тогда, когда готовишь еду, а то и вовсе выйти на улицу, к общему костру. Зимой огонь должен гореть в очаге от рассвета до заката. Вот потому-то и отправлялись по первому снегу потомки ловкой куницы целыми семьями в дальний лес. Вблизи все пригодные для костров давным-давно выбрали еще их отцы и деды. Грузили полные волокуши, тянули обратно к кочевью. На сани или волокушу, понятно, втрое, а то и вчетверо больше груза взять можно, нежели просто на спине утащишь. И даже пятилетний малыш приносит в общей упряжке заметную пользу. Колдун и Ласка тоже каждый день уходили за сухостоем, возвращаясь сильно после полудня. Затем дикарка разводила огонь, грела обед и неизменно бралась за выделку кожи. Добрых три месяца, с самого первого дня их вступления в кочевье куницы, все свободное время она посвящала тому, что солила снятые с лошадей шкуры, мездрила, сушила, мяла, терла камнями, вымачивала в какой-то кисло-вонючей жиже, тянула, терла, мяла, сушила, снова вымачивала, на этот раз в черничном соке, и снова мяла, терла, тянула и сушила. В результате шкуры превратились в большущие мягкие замшевые полотнища нежно-голубого оттенка. И только в середине зимы дикарка наконец-то выкроила из одного куска нечто, похожее на понча. «Вставай, шаман, и расставляй руки», распорядилась она и быстрыми движениями расстегнула мужу рубашку, сбросила ее на пол. «Что ты делаешь? Хватит тебе уже во всяком рвании ходить, мой шаман, а то еще глупые бабы подумают, что у тебя нет жены». Она накинула понча, в котором уже имелся вырез для головы, на плечи супруга, обжала замшу вокруг рук, пометила угольком, поджала около тела, сняла, опустилась на колени и принялась прокалывать кожу твердым и острым шипом акации. Увы, лесовики были слишком бедны, чтобы позволить себе славянскую железную иглу или шило. Шипы обламывались один за другим, но дикарка запасла их полный короб размером локоть на локоть и в локоть высотой, и потому просто бросала порченную проколку в огонь и брала следующую. Когда очерченные линии покрылись дырочками, девушка продела через них тонкий сыромятный ремешок. «Надевай». Колдун подчинился. Сшитое одеяние пришлось ему почти впору, не считая того, что размера куртяжки хватило только на то, чтобы закрыть рукава и плечи. Однако дикарку сия несуразность ничуть не смутила. «Вроде как, получилось неплохо», — решила она. «Снимай, завтра доделаю». На следующий день, после похода за дровами, Ласка снова одела мужа в полукуртяжку, после чего стала прилаживать спереди и сзади лоскуты. Снова наметила угольком нужные точки, и опять до самой ночи накалывала дырочки, чтобы перед сном продеть через них ремешок. Зато куртка была готова почти целиком. Оставалось только сделать завязки под воротом и приладить на швы тонкую бахрому. Затем настала очередь штанов. Ласка точно так же обматывала мужа кожей, отмечала, где совпадают края, колола, сшивала, опять примеряла, отмечала, резала и прилаживала следующий кусок. Девушка сшивала кожу тонкой крапивной нитью, стараясь делать швы незаметными. Сотни крохотных проколов, через которые нужно протянуть тончайшие жилки. Из-за кропотливости труда на изготовление пары брюк ушло целых 5 дней, вместо 2. Потом день на левый сапог, день на правый, и шаман по прозвищу Старый наконец-то стал походить на настоящего, истинного лесовика. Последним штрихом стал пояс, широкий, покрытый тиснением ремень с емкой поясной сумкой и 2 ножами, маленьким, меньше ладони в длину, из цельного куска кремния, для разделки звериных туш, и большим из кленовой основы, в которую были вклеены обсидиановые пластинки, для работы или схваток, ну и, само собой, с несколькими петлями для подвешивания оружия и добычи. Пояс, скорее всего, был скифским, трофейным. Ласка всего лишь покрасила его в цвет остальной одежды. К этому времени снега в лесах навалило так много, что походы лесовиков за дровами прекратились. Не так-то просто пробираться на несколько километров в чащу через сугробы высотой по пояс, и не так-то легко найти под ними хоть что-то, пригодное для очага. Но в кочевье это глухое время принесло только радость и веселье. За долгое лето охотники смогли запасти достаточно мяса, чтобы не голодать, а первые месяцы зимы позволили им сложить вокруг стойбища высокие поленницы. Посему свалившиеся на лесовиков свободное время потомки куницы посвящали изготовлению топоров, наконечников копий, украшению своей одежды и отдыху. И старые, и малые катались со склонов оврага, где на санях, а где, по накатанному до ледяного блеска обрыву, пили сладкий мед с дурьяном и прыгали через костер, дабы дым подхватил душу и вознес на свидание к небесным духам и усопшим предкам. Устраивали праздники любви, состязались в умении лазать по деревьям, метать копья и палицы, а порою, просто объедались до состояния икоты в честь голодного демона и его дочерей. Золотарев так и не понял, делали они это в честь прародителя болезней, дабы заслужить его милость, или издевались над своим извечным врагом, никогда не знающим сытости. Лесовики не ведали алкоголя, но бесконечная череда веселья все равно вызывала у молодого колдуна ощущение некого всеобщего затянувшегося запоя. Просто удивительно, как среди всей этой безмятежности его ласка ухитрилась сделать для мужа еще и плащ из медвежьей шкуры. Одного слоя одежды для супруга ей показалось маловато, все-таки за пределами кочевья царила зима. «Лигостый! Лигостый!» Тревожный крик заставил почти всех членов племени высыпать из чумов наружу. Лесовики увидели на утоптанной вокруг общего кострища большой площадке залитого кровью мальчишку, стоящих рядом его растерянных друзей. «Мы просто катались!» Попытались оправдаться они, там же, где всегда, никогда ничего не случалось, мы не знаем, на что он напоролся, Лигостый. Одна из женщин кинулась к раненому пареньку, обняла, приподняла, Лигостый, родной мой, ты цел. Но темнеющая под мальчиком лужа крови доказывала, что все очень плохо, молодцы, что принесли. Борода спохватился первым, упал на колени возле несчастного, скинул с него пояс, задрал куртку. Снега. Дикарки кинулись в стороны, захватили с сугроба в полные горсти, принесли, отерли залитое кровью тело, открыв рану. Золотарев в бессилии скрипнул зубами, медицине его почти не обучали, ведь он должен был убивать, а не спасать, пожертвовать собой, но уничтожить повелителя оборотней. В планы братства Великой Купавы спасение кого-либо не входило. Воспитанному ими воину предстоял путь только в один конец. Человека невозможно научить всему на свете. Братство сделало выбор в пользу искусства войны, а не исцеления. «Любый», вскинув лицо к небесам, взмолилась женщина. «Любый, умоляю, помоги, спаси моего сына, верни ему жизнь. Любый, ты слышишь меня, Любый, молю». Взметнулась снежная пыль, мелькнула серая тень, на миг замерла возле одинокого истукана, и там вдруг распрямилась высокая худощавая фигура, подняла сложенную одежду, быстро облачилась, развернулась. Темноволосый и остроносый гость, на шее которого поблескивала серебряная бабочка с янтарной вставкой, стремительно приблизился к раненому. «Любый, это Любый, Пробежал меж лесовиков восхищенный выдох. Нежданный гость опустился на колено рядом с жалобно стонущим мальчиком, накрыл кровавое пятно ладонью, чуть прищурился, замер. Дыхание Легостея стало заметно размереннее. Мужчина склонил голову на бок, поднял ладонь, сжал губы, а затем подсунул руку под спину паренька. Слабо улыбнулся. «Похоже, малыш, до весны тебе придется забыть о беготне. В ближайшие 5 дней постарайся вообще не шевелиться. У тебя внутри тела очень большой шрам. Не дай ему порваться. Ты жив, мой родной, ты жив». Женщина снова крепко обняла бедолагу. Худощавый гость выпрямился и повернулся прямо к Степану. «Как твое имя, потомок небесных духов?» «Меня зовут Старым, Любый», — ответил Золотарев. «Странное имя для столь молодого охотника. Я шаман, Любый. Я стар по месту, а не по возрасту». «Шаман?» — худощавый гость покачал головой. «Судя по тому, как ты светишься, шаманом ты должен быть отличным». «Свечусь?» — удивился колдун. «Ты этого не видишь?» «Жаль», — вздохнул Любый. «Но это не меняет главного. Ты ведь знаешь, что небесные духи вернулись к лесному народу, шаман. Пробовал ли ты перекинуться их потомкам, прародителям куниц?» Над стойбищем повисла звенящая тишина. Даже обнимающая раненого ребенка женщина прекратила скулить. «А должен?» — с некоторым сомнением ответил Золотарев. «Мне, вроде как, и человеком оставаться неплохо. Человек слаб», — тихо поведал Любый. «Ему трудно защитить свой дом от славянских захватчиков, варяжских разбойников или скифских работорговцев. Дети небесных духов в образе своих прародителей быстрые и почти неуязвимы. У них куда более острый слух и нюх, они успевают примчаться на помощь детям лесного народа в считанные часы, как бы далеко ни случилась беда. Только благодаря сим преображениям нам удалось принести мир, покой и соль всем народам Заволочья и совершенно избавить их от опасности рабства. Только дети небесных духов способны даровать свободу и покой всему подлунному миру. Трудно поверить, чтобы куница в бою оказалась сильнее лучника или копейщика. Пока ты сам не ощутил себя прародителем, шаман, тебе не понять, сколь огромна разница между человеческим обликом и обликом небесного духа», — покачал головой гость. Степан неуверенно промолчал, облизнув от чего-то пересохшие губы. «Я чувствую в тебе огромную силу, шаман рода куницы», — пристально посмотрел ему в глаза Любый. «Но я не могу раскрыть ее без твоего желания.